Глава 13. Райан. «Кемпинг? Кто в Чикаго, черт возьми, ездит в кемпинг посреди зимы?» — спрашивает Инди, складывая еще две спортивные рубашки в свою дорожную сумку. «Не думаю, что это настоящий кемпинг. Я не назвала это глэмпингом, что бы это, черт возьми, не значило. А Итан сказал, что все заведение отапливается. Мы просто приготовим ужин на гриле и поедим на свежем воздухе. Глэмпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе». «Не могу поверить, что ты на это согласился. Ты знаешь, как грязно в лагере? Ты уверен, что хочешь общаться с этими людьми? Что если тебе придется постоянно заниматься подобными вещами?» «Я так понимаю, ты небольшой любитель кемпинга». «Райан», — невозмутимо произносит она, — «посмотри на меня. Разве похоже, что я увлекаюсь кемпингом? Я рассчитывала на приятный ужин, чтобы нарядиться и надеть какие-нибудь симпатичные туфли. Мне нравится, чтобы было центральное отопление и место, где можно подключить инструменты для укладки волос. Ты уверен, что хочешь ехать?» «Я ставлю свою сумку у входной двери». «Да, уверен. Может, это звучит патетично, но я скучаю по прогулкам на свежем воздухе. Я с нетерпением жду возможности оказаться за пределами этой квартиры, но в месте, где люди не будут наблюдать за тем, что я делаю». На лице Инди появляется понимание. «Нет, это не патетично, ты прав. Прости, тебе это правда нужно». Она садится на скамейку у входа, засовывая ноги в свои белые конверсы, покрытые вышитыми узорами. «Что это за рисунки на обуви?» Она поднимает кроссовок, чтобы показать. «Мне нравится шить, и однажды я подумала, что было бы круто пришить на них узор. Это маленькие наброски из моей жизни. Мои друзья, места, где я побывала. Все связанное с этим». Пока Инди шнурует конверсы, я приглядываюсь повнимательнее. На внешней стороне щиколотки левого ботинка пришит самолетик. Справа — хоккейная клюшка и кубок Стэнли. Океан и закат, который, как я предполагаю, олицетворяет Флориду. Копна каштановых кудрей. И даже за километр я мог бы узнать в них сестру. Полагаю, номер 38 вписан в бостонский пейзаж для ее друга Рио. Я не позволяю себе слишком углубиться в это, потому что просто благодарен, что здесь нет ничего, что касалось бы ее бывшего парня. Не знаю, что можно было пришить, чтобы изобразить придурка, совершившего самую большую ошибку в своей жизни, но уверен, что Инди, если бы захотела, смогла бы разобраться и с этим. Я всегда считал, что конверсы Инди немного странные. Но теперь ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, что мне нужно сделать, чтобы меня добавили к этим рисункам. «Готов?» — спрашивает она, улыбаясь гораздо ярче, чем 20 минут назад, когда я напомнил ей, что сегодня ей предстоит спать в палатке. Я хватаю обе наши сумки, перекидываю их через плечо и выхожу за ней из квартиры. «Сколько у тебя машин?» — спрашивает Инди, пока я черепашьим темпом иду по территории кемпинга, высматривая номер нашей палатки. «Две. Это и Audi». «Не пойми меня неправильно, и Range Rover, и Audi не входят в мой ценовой диапазон. Но у тебя есть деньги. Я думала, ты окажешься более экстравагантным». «Инди, какая часть моего образа кажется тебе экстравагантной?» «Верно», — кивает она. «Но почему? У тебя столько денег, что ты никогда не будешь знать, что с ними делать». «Это кажется расточительным. Я экономлю и инвестирую. У меня есть целый фонд для обучения в колледже для детей Стиви, если она решит их завести. Но я сомневаюсь, что она воспользуется им сейчас, когда эти дети будут купаться в деньгах». «Дети Зандерса будут ходить в школу в одежде Том Форд и Прада». «Если только Винни заставит их полюбить бережливость на свой манер». Инди мягко улыбается, откидываясь на подголовник. «Хотя половину своего дохода, — продолжаю я жертвую на благотворительность». «Правда? Куда?» «Ну, в настоящее время я приютил стюардессу, которая совершенно не умеет за собой убирать. Тотальный благотворительный проект. Трагическая история на самом деле». Она смеется и легонько хлопает меня по руке. «Заткнись». «Я жертвую фонд ЗИ, активные умы, но основное внимание уделяю системе государственных школ Чикаго. Хочу, чтобы у детей были учебники для занятий и еда на обед. и в мою сделку с обувным предприятием входит пункт, согласно которому мой спонсор тоже делает пожертвования, дарит детям спортивную обувь. Но нужно сделать гораздо больше. Это ошеломляет. Я смотрю в сторону нашего лагеря, и меня начинает охватывать тишина. Наконец я оглядываюсь и вижу, что Инди смотрит на меня самым мягким карим взглядом, который я когда-либо видел. Я сказал тебе это не для того, чтобы ты думала, что я такой классный парень. На самом деле я никому об этом не рассказываю именно по этой причине. Просто представь, что все это ради налогообложения, и не впадай в сентиментальность. Прикусив нижнюю губу, она качает головой, но глаза моей эмоциональной соседки невольно сияют. Я не думаю, что ты классный. У меня нет никакого мнения по этому поводу. Я ничего не думаю. Тебе следует поработать над своими актерскими способностями, пока мы не добрались до лагеря. Хорошо, я попробую. Прерывисто вздыхает Инди. Я заезжаю на пронумерованную стоянку и паркуюсь рядом с грузовиком Итана. Примерно в 20 футах впереди нас на отдельных платформах стоят три палатки с отдельными лестницами. Саму палатку вообще трудно назвать палаткой. Это скорее крошечный домик со стеклянными стенами и брезентом, закрывающим боковые и заднюю части, чтобы создать иллюзию кемпинга на открытом воздухе, когда на самом деле ты полностью внутри помещения. «Черт!» — выдыхает Инди. «Так вот как разбивают лагерь богатые люди!» К счастью, сегодня не по сезону теплый день для этого времени года. Но даже если бы это было не так, в центре площадки ревет огонь, а в домиках кажется достаточно тепло. Рон стоит у гриля слева от домиков, одетый в брюки карго, фланелевую рубашку и чертов пуховый жилет. Может быть, был лучший способ расположить к себе моего босса, чем проводить ночь здесь с ним и его женой, о боже милостивый. Я посмотрю, как он будет выглядеть, когда проснется утром. Может, нам стоит вернуться домой? Я переключаю передачу на задний ход. Это ты, как и я, брюк карго испугался? Как будто мы проехали всего час за пределами Чикаго, и он стал другим человеком. Это плохая идея. Надо было дождаться обычного приглашения на ужин. Во время ужина еще можно притворяться, но целая гребаная вечеринка с ночевкой... Да брось! — возбужденно возражает Инди. — Это выглядит забавно. — А что случилось с тем, что ты не увлекаешься кемпингом? — Это вряд ли можно назвать кемпингом, и я всегда готова пообщаться. К тому же вокруг нет фанатов, которые пялились бы на тебя так, словно ты какое-то волшебное всемогущее существо. Инди тянется к дверной ручке, но я защелкиваю замок, прежде чем она успевает до него добраться. Карие глаза преувеличенно закатываются, когда дверь отказывается открываться. «Называйте меня старомодным? Мне все равно, но я пока не позволял и не позволю ей самой открывать дверь». Обогнув машину, я отпираю ее брелоком и открываю пассажирское сиденье, чтобы увидеть Инди с невозмутимым выражением лица. «Ты так странно к этому относишься?» «Не странно. Просто раньше о тебе никто не заботился, так что лучше привыкай». Я перекидываю обе наши сумки через плечо. Рон машет нам рукой. «Добро пожаловать! Как добрались?» «Отлично! Спасибо, что пригласили нас!» Я позволяю Инди идти впереди меня, но, сделав несколько шагов, она тянется назад, чтобы вложить свою руку в мою. Маленький ободряющий жест, я обхватываю ее руку и чуть сжимаю в надежде, что у нас все получится. «Здесь так удивительно!» «Не думала, что будет так красиво», — говорит Инди, когда Каролина выходит из своей палатки. «О, вы тут! Итан и Энни тоже только что приехали», — восклицает Каролина. «Как прошла поездка?» «Прекрасно. Приятно выбраться из города, правда?» «Да», — перебиваю я, выдыхая. «Действительно приятно». Итан и Энни выходят поприветствовать нас, и после того, как все приветствия сказаны, Рон указывает нам в направлении нашего домика. Я поднимаюсь с сумками вслед за Инди по ступенькам. «Здесь слишком прозрачно», — говорит она. «Напомни, чтобы я не выходил на улицу, пока Рон и Каролина не уберут брезент. Последнее, что мне нужно, — это увидеть босса в пижаме, обнимающем свою жену». «Думаешь, он носит пижаму?» «Он больше похож на парня с голой задницей». «Господи, Иэнд!» Войдя внутрь, я отстегиваю шнур от брезента, закрывающего переднюю часть нашего домика, давая нам минутку уединения. Инди замирает в дверях. «Уютно». Внутри домика действительно уютно и тепло, хотя уют, который она имеет в виду, это единственная кровать, занимающая 70% комнаты. «Ты занимаешь кровать, я могу спать на полу. Я бросаю свою сумку на деревянный пол, на котором буду спать сегодня ночью». «Не будь смешным». Инди плюхает свою спортивную сумку на матрас. «Я все равно собираюсь обложиться подушками, так что можешь спать рядом со мной. И, Шей, не беспокойся, в Шей у меня нет». «В Шей — это не то, о чем я беспокоюсь. Инди любит вешать мне лапшу на уши, что я боюсь девушек, но правда в том, что единственная женщина, которая когда-либо по-настоящему пугала меня, — это она. Ее интеллект, харизма и прямолинейность — самые пугающие черты, потому что я никогда не чувствовал себя таким слабым, как сейчас, когда нахожусь рядом с ней». Инди раскладывает свои туалетные принадлежности в самой маленькой ванной комнатке в мире. Пока я надеваю шерстяную куртку поверх толстовки с капюшоном, готовясь к ужину на улице. «Ну-ка, давай помогу», — настаивает она, пристраивая капюшон поверх куртки. Я поворачиваюсь к ней лицом, а она начинает застегивать пуговицы. «Можешь сегодня вечером заняться своим списком. Подходящий вечер, чтобы поработать над случайными прикосновениями на публике». «О, тебе бы этого хотелось?» «Смотри, или я поработаю над своим списком. Вышвырну твою задницу из постели, чтобы потренироваться спать в одиночестве». Я прикусываю губу, чтобы сдержать улыбку, а Инди широко улыбается. Я натягиваю на уши шапку и надеваю лавандовую шапочку Инди ей на голову. Этот цвет хорошо сочетается с ее светлыми волосами и карими глазами, но, с другой стороны, она хорошо выглядит практически во всем. «Пойдем поможем с ужином, пока они не решили, что мы тут занимаемся сексом». Она приподнимает бровь. «Поверь мне, если бы мы занялись сексом, они бы об этом узнали. Я не очень тихая». Я мгновенно отворачиваюсь от нее, кладу руки на макушку и пытаюсь сдержать прилив крови. «Господи, Блу, не смешно. Ты хочешь, чтобы я пошел ужинать с моим генеральным менеджером с чертовым стейком в штанах?» «Это один из способов убедить его, что я тебе нравлюсь», — озорно хихикает она. «Никого не нужно убеждать, это и так чертовски очевидно». «Сработало?» — в ее тоне сквозит любопытство. Когда я оборачиваюсь, ее взгляд немедленно опускается к моей промежности. Ее улыбка исчезает, и я наблюдаю, как ее красивое стройное горло двигается в глубоком глотке. «А ты как думаешь?» «Стоит мне подумать о том, как ты можешь кричать в постели, и вся кровь приливает к члену». «О!» — выдыхает она. Я провожу ладонями по лицу. «Я выйду через минуту, боже милостивый, женщина!»